По-видимому, убедившись, что уже ничего нельзя сделать, чтобы оказать хоть какую-то помощь его дочери, Цунада решила грубо кинуть ее отца и сразу же сбежала. Разумеется, внучка первого Хокаге не забыла забрать с собой переданные ей в качестве предоплаты деньги, которые она должна была вернуть согласно уговору. Будучи лишь обычным человеком, смог ли Амадо остановить женщину, обладающую силой ниндзя С-ранга? Ответ: ха-ха-ха. Очень смешно, конечно же, нет. Как бы сильно он ни пытался, но ничего не смог сделать. Даже попытка умолять внучку первого Хокаге, прося ее вернуть хотя бы половину от того, что она забрала, не принесла желаемых результатов. Эта злая женщина, которая к тому моменту уже умудрилась потратить большую часть денег, полученных от Амадо, в порыве пьяного угара избила отца на глазах у его больной дочери, которая впала в ужас от этого зрелища и потеряла сознание, погрузившись в кому на следующие полгода. Эта история напрочь испортила мое впечатление о Синдзю Цунаде, которая, если верить аниме и манге Наруто, была одной из немногих действительно положительных персонажей. Несмотря на некоторые недостатки, она казалась мне не такой уж и плохой в сравнении с коррумпированным квартетом Листа. Эти четверо злобных стариков уже давно перешли черту, которая отделяла обычные злодеяния от чего-то еще более пугающего. С другой стороны, мне не следовало сильно удивляться такому шагу со стороны ученицы третьего Хокаге. В конце концов, Цунада обучалась у старой обезьяны мужского пола, которая никогда не отличалась сочувствием и состраданием. Вместо этого он был настоящим воплощением жестокости и жадности, готовым ради денег и власти творить просто чудовищные, по меркам цивилизованного общества, поступки. Должно быть, Сарутоби Хирузин просто сумел привить Цунаде часть своих идеалов и взглядов на мир. По этой причине она отнеслась к страданиям дочери Амадо совершенно равнодушно, быстро списав ее в утиль. Цунада решила для себя, что всем будет лучше, если она сама потратит на алкоголь и азартные игры те деньги, которые потратил бы заботливый отец на бесплодные попытки излечить неизлечимую болезнь своего единственного ребенка. Она даже посмела заявить об этом избитому ей Амадо прямо в лицо и немного посмеяться над ним, прежде чем лишить его сознания при помощи разбивания бутылки из-под саке о его затылок. Так или иначе, но из-за Цунады сам Амадо изначально очень недоверчиво отнесся к моему предложению. В конце концов, могущественный ниндзя уже обманывал его ранее, и ему не хотелось дважды становиться жертвой при одних и тех же обстоятельствах. Однако такое отношение ко мне с его стороны продлилось недолго. Спустя всего 5 минут я успешно воссоздал тело его дочери с помощью сотворения всего сущего, а затем переселил туда ее душу, используя силу своего Ринигана. Разумеется, теперь она была совершенно здорова и даже получила от меня эксклюзивный подарок. По сути, я наделил дочь Амадо родословной Узумаки, превратив в биологическую сестру Карин. Следующие полчаса Амадо занимался проверкой результата моих действий. Он убедился, что имеет дело не просто с каким-то бездушным клоном с копией памяти, а с его настоящей дочерью. Сделал Амадо это с помощью особого сканера, похожего на аппарат для МРТ, который, по его словам, может просканировать душу. Узнав правду, он долго рыдал и восхвалял меня, давая мне клятву вечной верности. Эта сцена была воистину тошнотворной, поэтому я предпочел вычеркнуть подробности о ней из своей памяти. Что касается его дочери, то меня она совсем не интересовала. Если честно, я даже не удосужился узнать ее имя. Вскоре после этого Амадо собрал вещи и переехал в пространство Камуи, оставив своего уже пришедшего в сознание ребенка на попечение нанятых им слуг. Его дочь, естественно, была не рада узнать об этом, и она решила устроить своему отцу настоящий скандал в качестве прощального подарка перед его отъездом. Мне даже пришлось вмешаться лично и погрузить ее в иллюзию, чтобы заставить успокоиться и выпустить руку отца из мертвой хватки. Разобравшись с делами в стране снега, я воспользовался Йоми, вернувшись обратно на борт корабля. Фуу шагнула за туманную границу моего портала первой, выглядя до абсурда самодовольной. Одного беглого взгляда на ее лицо мне хватило, чтобы понять, насколько сильно раздулось ее чувство собственного величия. Когда она с важным видом скрестила руки на груди, мне на мгновение показалось, что ее самодовольное лицо распухло от гордости, раздувшись словно рыба фугу. В такие моменты мне бывает сложно удержаться, чтобы не ударить кого-нибудь. И в этот раз я не сумел противостоять своим порочным желаниям. Все закончилось тем, что, бредя в сторону своей каюты, я отвесил Фуу щелбан, вынуждая ее вскрикнуть и недовольно потереть покрасневшую кожу на своем лбу. «Эй, Итачи-сан, ты соврал!» — возмутилась она, скорчив на лице скорбную мину. «Ты обещал, что подаришь мне что-то, а не ударишь меня, а подарок не может быть простым ударом. Ты права», — с горечью признал я, — «одного удара просто недостаточно, ведь я не Сайтама, нужно 100 или даже 1000 раз. Эх, Итачи-сан, хватит так шутить, для меня это совсем не смешно, лучше дай мне то, что ты обещал», — заявила Фуу, надув щеки словно хомяк, не будь как Цунада из рассказа неудачника Амадо. «Ладно», — согласился я без долгих раздумий, — «будем считать, что ты смогла убедить меня в своей правоте. Однако, если ты хочешь получить награду за нахождение Эмадо, то тебе придется подождать. У меня есть и другие дела. Еще во время полета в сторону дома Эмадо, я решил помочь Карин решить ее проблему самым радикальным способом. Мне не потребовалось много времени, чтобы придумать для нее подходящую иллюзию. Расставшись с Фуу, я навестил Карин в ее каюте, погрузив ее в пространство Цукиёми. «Эй, Карин!» – позвал я, указав на гуманоидного монстра с черной кожей. «Этот хиличурл еще жив, это ненадолго», – ответила она, обрушив ему на шею удар своего двуручного меча. Мне сразу показалось, что для Карин научиться убивать с помощью Цукиёми будет хорошим началом в ее карьере моего миньона. Конечно же, я не сказал ей о том, что все, что происходит здесь, на самом деле нереально. Вместо этого Карин решила, что я перенес ее на другой континент с помощью портала Йоми. Мне даже пришлось предварительно устроить показательное обсуждение на эту тему с Хирука, который действительно кое-что знал о тех далеких землях, которые являются родиной Темуджина. Однако Хиличурлы Тиевата, хотя и были похожи на негров, все равно имели нечеловеческое строение тела. Это было легко понять, просто посмотрев на их ноги, уши и гриву. Жаль, что даже демонстрация этих привлекающих внимание черт не сподвигли Карин перейти к их незамедлительному умерщвлению. Только создав несколько сцен с разграблением караванов, а также последующим убийством и пытками красноволосых женщин, подозрительно похожих на мать Карин, я все-таки сумел убедить ее относиться к хиличурлам так же, как убийца гоблинов относится к гоблинам. Теперь эти черные гуманоидные монстры без сомнений являются самыми ненавистными для нее существами во всей мультивселенной. «Наконец-то, с этими злыми монстрами покончено!» — воскликнула она, глядя в сторону возвышающихся вдали стен города. «Теперь мы можем пойти и посмотреть на Мандштадт, верно? Мне не терпится увидеть, так ли этот город прекрасен, как ты мне его описал». «Ага, конечно», — согласился я, полной грудью вдыхая иллюзорный, но оттого невыразимо приятный и сладкий воздух Тиевата. «Кстати, тебе не интересно узнать, что у этих монстров под маской?» «Да, конечно, Итачи-сан», — ответила она, с интересом посмотрев на отрубленную голову Хиличурла. «Но зачем эти монстры носят маски? Если подумать, то это выглядит немного странно. Они просто боятся собственного отражения», — пояснил соблазнительным голосом я, когда встал позади Карин, с важным видом скрестив руки на груди. «На самом деле за этим стоит еще более глубокая история, и если хочешь узнать, то тебе просто стоит снять маску. Тебе же любопытно, не так ли? Тогда, сейчас узнаю», — объявила Карин и одним рывком стянула маску с головы Хиличурла. «Ну и как тебе?» — осведомился я, с ухмылкой на губах. «Это, не может быть», — пробормотала она, когда ее колени задрожали. Под маской Хиличурла скрывалось знакомое лицо, и это было лицо человека, с которым Карин была очень хорошо знакома. Присмотревшись к нему, любой обладатель нормального зрения мог бы легко увидеть, что убитый Хиличурл скрывал от всего мира очень милую мордочку со смуглой кожей и оранжевыми глазами. «Ты думала, что все это время это был Хиличурл?» — зловеще прошептал я, когда, шагнув вперед, поднял отрубленную голову монстра, поднеся ее прямо к лицу Карин, а затем внезапно повысил голос. «Но, нет, это была Фуу». Карин отпрянула назад с побледневшим лицом, ее зрачки расширились, а дыхание участилось. Затем на лбу Узумаки выступили капли холодного пота, а из глаз хлынули слезы. Но стоило мне поднести отрубленную голову Фуу еще ближе, столкнув ее нос с носом Хиличурла, как через долю секунды глаза Карин закатились, а ноги подогнулись. Она потеряла сознание, а ее обмякшее тело упало на мои протянутые руки. Тем временем, даже в таком состоянии ее губы двигались, а изо рта раздавался печальный, но тихий шепот. «Нет, я не убивала ее, «Нет, это не я, нет», — бормотала Карин в порыве отчаяния. «Конечно, я был не рад тому, что с ней случилось, но, как любил говорить Альбус Дамблдор, совершая плановое изнасилование Гарри Поттера на страницах как-то раз прочитанного мной фанфика, девочка моя, твоя страдания и боль необходимы для общего блага». Таким образом, мне оставалось только довольно кивнуть, надеясь про себя, что методика, которую любила использовать Данза, сработает и на Карин, так же как она сработала на Сея и других членах корня. Естественно, моя идея упиралась в тот факт, что использование мной Цукиёми не будет раскрыто. Однако, если бы Карин собралась с духом и немного подумала, то она без сомнений смогла бы сделать определенные выводы. В конце концов, оставаясь в здравом уме, додуматься до правды самостоятельно не так уж и сложно. По этой причине я не собирался давать ей такой возможности и планировал шокировать до такой степени, что ее прошлые фобии будут заменены новой. Ну, а если не сработает, то можно будет просто стереть ей память и попробовать по новой. В крайнем случае, я мог бы просто превозмочь головную боль и погрузиться в память некой маленькой девочки с помощью своего Риннигана. Затем мне бы оставалось только выдрать оттуда воспоминания об убийстве той толстухи в столице Страны Огня. И это, как я предпочел бы поверить, решило бы одну из основных психологических проблем Карин. А чтобы избежать неприятностей, всегда можно заранее проверить результаты этих действий с помощью силы глаза Фугаку. Впрочем, если судить по тому уровню интеллекта, который большую часть времени демонстрировала Карин, выражаясь языком профессионального фермера, можно сказать, что она далеко не самый острый инструмент в сарае. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить про идиотическое поведение Наруто и некоторые странности, которые демонстрировала его мать и другие знакомые мне члены ее клана. Вывод напрашивается, словно сам собой, все Узумаки не очень-то умны, и это хорошо, ведь с учетом их абсурдных талантов, если бы они действительно оказались умны в традиционном смысле этого слова, то уже давно бы захватили весь мир. Впрочем, отец Карин был явно альтернативно одаренным с точки зрения здравого смысла и нормального ума он точно не имел, вероятно, будучи обделенным им сразу от рождения. Ханаку тоже можно привести в качестве примера, но после той обработки, которую она прошла в Стране Железа, нельзя сказать точно, какой бы она выросла в сравнении с другими Узумаки. Однако ее младшая сестра совершенно точно относилась к тому же слабоумному типу людей, что и главный герой этого мира, и в этом я был уверен совершенно точно. Таким образом, мне казалось, что мой план по выбиванию фобии с помощью фобии увенчается успехом. Перед его исполнением я даже навестил психолога, живущего в столице Страны Снега, заранее спросив об этом Амадо. Мне пришлось погрузить психолога в иллюзию, чтобы заставить сотрудничать, поскольку этот парень оказался на удивление принципиальным человеком. Он не захотел иметь со мной никаких дел, как только осознал то, что именно я хотел от него узнать. Мое аморальное желание приучить Карин убивать его самого, по-видимому, не устраивало. Похоже, что этот дурак просто не понимал, в каком мире он живет. Впрочем, мне не хотелось его просвещать, тратя зря свое время. В конце концов, этот психолог просто безымянный персонаж, который не имел никакого отношения к сюжету. Даже не случайный моб в толпе, а просто пустое место, которому даже не удосужились дать и секунду экранного времени. Получив необходимую мне информацию, я стер психологу-моралисту память. Затем мне пришлось вернуться обратно на корабль, решив оценить итоги моего плана с помощью уникальной техники глаз Фугаку. Как оказалось, мои ожидания меня не обманули. И это означает, что попытка вправить мозги некой маленькой девочки должна закончиться успешно. Эх, если бы у меня был доступ к глазам Фугаку раньше, то я бы, возможно, смог тогда завербовать Кабуто, а не просто разозлил его, размышлял я, уложив Карин на кровать в ее каюте. Естественно, все это время, что мы провели вместе, убивая хиличурлов в Тайвате, я и Карин физически никогда не покидали корабль. В то время как в иллюзии прошли почти 12 часов, то в реальном мире минуло всего 12 минут. Хотя я мог бы и ускорить время внутри пространства Цукиёми, но это вполне могло привести к повреждениям мозга у Карин. Ведь не будучи Учиха, она не обладала способностью безопасно мыслить на сверхвысокой скорости без негативных последствий для своего здоровья. А эта бедная девочка и так была далеко не самой умной. Если с ее мозгом случится нечто подобное в период его роста, то Карин, возможно, даже станет тупее, чем Узумаки Наруто. А такого я допустить не мог. В конце концов, мне не нужны глупые миньоны, которые постоянно совершают ошибки, терпя неудачу при выполнении самых элементарных задач. Ведь я не хотел уподобляться настоящим злодеям из детских мультиков, которые имели в подчинении только полных идиотов. «Ты уже закончил промывать ей мозги?» – грубым тоном спросила Фуу, которая вломилась внутрь каюту, окинув лежащую на кровати Кариной стоящего над ней меня презрительным взглядом. «Я думаю, что кто-то здесь нуждается в наказании», – задумчиво пробормотал я в ответ, потирая руки. Фуу испуганно отшатнулась, натолкнувшись спиной на закрытую дверь, когда в ее уме промелькнули воспоминания о жизни в деревне скрытого водопада. Она вспомнила одного из местных ниндзя, который очень любил избивать ее в качестве хобби, затратив на это в общей сложности по часу в сутки. Он мутузил Фуу, словно боксерскую грушу, и занимался этим каждый день в течение целого месяца, оказавшись увлеченным нанесением ей тяжких телесных повреждений вплоть до тех пор, пока не сгорел в черном огне. Оценив выражение моего лица, Фуу освежила свою память о тех далеких, но далеко не таких уж и сладких для нее временах. Взглянув на нее, я увидел на ее кислой физиономии гримасу, которая свидетельствовала о сильном желании кого-то убить. И мне даже показалось, что я уже знаю, кого именно. «Ладно, не волнуйся», — дружелюбно сказал я, похлопав ее по голове, «я просто пошутил. Не ожидал, что у тебя возникнет такая реакция на мои слова. Мне действительно не стоило так сильно давить на Фуу. Но что поделать, иногда я просто не могу удержаться от того, чтобы сказать кому-нибудь что-то обидное и очень коварное. Наверное, мне следует приложить усилия, чтобы избавиться от этой привычки. В конце концов, подобные речи – это удел злодеев, а не антигероев, которым я хочу быть в глазах мира. Я не промывал ей мозги, а скорее помогал Карин выжить в этой жестокой реальности во имя ее же блага, начал свою речь я, ласково поглаживая бирюзовые волосы своей собеседницы. Если она не сумеет нанести врагу последний удар и замешкается за мгновение до победы, то может очень сильно за это поплатиться. Ты ведь это понимаешь? Я понимаю, Итачи-сан. С заиканием согласилась Фуу, посмотрев на меня испуганным взглядом избитого неким живодером черного кролика. Она поспешно оттолкнула меня назад, после чего повернулась и распахнула дверь, покинув каюту Карин. Я только молча смотрел ей вслед, пока в моем уме формировалась новая, но без сомнений очень полезная идея. И она медленно, но верно превращалась в твердую уверенность, и уже через минуту мне начало казаться, что следовало задуматься об этом намного раньше. Эх, иметь дело с воспитанием детей лично слишком проблемно, устало вздохнул я, затем размышляя вслух, покачав головой, похоже, мне придется скинуть свою работу приемного родителя-одиночки на кого-нибудь еще. Но вот других мужчин принимать на нее точно не стоит. С учетом пережитого, близкое общение с ними только навредит как Карин, так и Фуу еще больше. Как только последнее слово соскользнуло с моих губ, мне на ум сразу же пришел закономерный вопрос. Если ограничить варианты только женским полом, то кого из знакомых мне персонажей стоит выбрать? Ведь, если не считать Рачимару, который странным образом стал образцовой мамашей для Мицуки в эпоху Боруто, то я что-то не могу припомнить, чтобы в этом мире существовала хотя бы одна действительно хорошая мать, которая превзошла бы моего бывшего раба с точки зрения педагогических навыков. «Мда», — тихо произнес я, задумчиво почесав свой затылок, «похоже, что мне не повезло столкнуться с неразрешимой дилеммой один в этом мире». Глава 32.2. Когда я подумал о матерях, которые внесли свой вклад в воспитание своих детей в этом жестоком мире, то в моей голове в первую очередь возникли мысли о тех женщинах, которые породили главного героя и его соперника. Но одна из них выделяется особенно сильно, и ее следует исключить из моего списка кандидатов в приемные матери для Тэюи, Фуу и Карин в первую очередь. Эта порочная женщина, Учиха Микото, вырастила прежнего Итачи так, что тот, в конечном счете, вначале сливал все секреты их клана Хокаге и Данзо, а потом и вовсе устроил резню, обзаведясь хорошо знакомой мне по игре в Crusader Kings 2 чертой убийцы родственников. Достаточно вспомнить об этом, чтобы понять, какой ужасной матерью она была на самом деле. Естественно, мне не хотелось умирать от рук Карин, Тэюи и Фуу, поэтому я исключил Учиху Микото заранее и впредь не хотел когда-либо вспоминать о ней. Таким образом, оставалось только Узумаки Кушина. Однако, подумав о ней, Я решил, что мамам Кариной Фуу тоже стоит дать шанс, и возможно, мне действительно стоило выбрать кого-то из них, ведь опыта в воспитании детей у них явно больше, и я бы так и поступил, если бы не одно «но». У меня не было катализатора для их воскрешения, а попытки раскопать их могилы тоже ничего не дадут. Насколько мне известно, трупы матерей Кариной Фуу, скорее всего, продали на черном рынке, где их разобрали на куски, попутно выдавив из них всю кровь. Причина очень проста. Узумаки – идеальные доноры. Их кровь, конечности и органы никогда не отторгаются и подходят всем, поэтому они очень популярны у богатых торговцев и дворян даже после смерти. Я даже помню, что какое-то время в отделении черного рынка страны огня висело забавное, но немного жуткое объявление. Оно было написано на черном фоне белыми буквами и гласило: «Потерял руку. Решение есть. Пришей руку Узумаки. Донорская плоть из страны водоворотов. Лучшие качества в мире. Только сегодня, при покупке двух и более конечностей или внутренних органов скидка 30%. Прежний Итачи даже видел это зрелище лично, когда посещал то место по заданию, которое получил ему Данза. Кстати, глазные яблоки Учиха и Хьюга обладают похожими на части тела Узумаки свойствами. Они идеальный донорский материал, который успешно приживляется даже ниндзя-медиком, который овладел техникой мистической руки только на базовом уровне. Их можно было вставлять и вынимать как-либо, легко и удобно. Даже плохо обученный ребенок, вроде Нахары Рин, легко с этим справится. Ну, поскольку других кандидатов на эту роль у меня нет, то вызову Узумаки Кушину, вслух подвел итоги своих размышлений я. К счастью, как и в случае с ее мужем, части тела матери главного героя были получены мной около 2 лет назад от Орочимару. С тех пор они хранились в одном из моих запечатывающих свитков. Хм, а ведь еще одна действительно хорошая мать, о которой стоит вспомнить, задумчиво пробормотал я, а от Цуцуки Кагуя. Если верить аниме, она предала собственный клан и съела плод чакры, чтобы защитить своих еще нерожденных детей. И все у нее шло хорошо, пока злая жаба не промыла ее сыновьям мозги, вынудив этих двоих предать ее. Если эти события действительно случились именно так, как их показали в аниме, то получается, что жаба-мудрец – главное зло. Я бы не удивился, если бы однажды узнал, что он тайно управляет миром уже много лет, промывая мозги людям, которые якобы заключают контракт с кланом жаб. Да, скорее всего, все те, кто подписывают контракт с горой Мьёбаку, оказывается под его ментальным контролем. Не стоит исключать, что он даже самим мудрецом шести путей управлял, словно сосари своей любимой марионеткой, сделанной им из тела третьего Кодзекаге. Мне без особого труда удалось вспомнить тот момент, когда жаба-мудрец пристально смотрел на Кагую, сидя на камне поблизости. Вероятно, что еще в те времена он решил свергнуть ее, чтобы взять всю власть над миром в свои лапы. Но это также поднимает неприятный вопрос. Почему Кагуя не обратила внимания на уродливую жабу со странным украшением, которая открыто преследует ее саму и ее сыновей столько времени? Могла ли она быть настолько неосторожной, зная о том, что на планету могли тайно пробраться другие Ацуцуки? Неужели жаба-мудрец смог скрыть свое присутствие даже от нее? Или же он был там с разрешения Кагуи, посещая ее как гость? Так или иначе, но все последующие события, связанные с восстанием Хагорома и Хамуры, выглядели так, словно они были кем-то организованы заранее. Разумеется, под словом «кем-то» я имею в виду отнюдь не создателей аниме Наруто, а некую подозрительную старую жабу, которая настроила пару глупых и доверчивых сыновей против их матери. И судя по поведению самой Кагуи, она действительно любила этих двоих. Да и правила Кагуя своими землями тоже не сказать, чтобы плохо. Из тех серий аниме, которые посвящены ей, было ясно, что люди, которые жили под ее правлением, не бедствовали, и их жизнь не выглядела намного хуже, чем у современных крестьян, живущих в стране огня. В их земли даже приходили бродячие торговцы, вроде того шарлатана, что якобы случайно рассказал Хагорома о восстании каких-то людей против Кагуи, указав ему на то, что они впоследствии были принесены в жертву божественному древу. Эта сцена случилась сразу после первого появления жабы-мудреца и всегда казалась мне слишком наигранной и даже откровенно фальшивой, как и последующие за ним публичное шествие людей, что якобы должны были быть принесены в жертву следом за теми повстанцами, которые были упомянуты ранее. Стоит отметить, что Кагуи не было рядом, когда это случилось, поэтому она не могла устроить все это. Скорее всего, Кто-то другой, например, некий жаба-мудрец промыл им мозги, отправив их туда. Едва ли Кагуя была настолько глупа, что осмелилась принести в жертву молодую девушку, которую, очевидно, любит один из ее сыновей. Она явно понимала человеческие эмоции и была знакома с чувством влюбленности, потому что сама испытала их, если верить тому, что было показано ранее. Как следствие, Кагуя не могла быть настолько слепой или буквально умственно отсталой, чтобы сделать нечто подобное прямо на глазах своих сыновей. Если бы ее любимое дерево действительно нуждалось в применении людей в качестве удобрений, то она легко могла бы использовать для этой цели преступников, а не своих слуг, одна из которых имеет слишком тесные связи с ее детьми. Из личного взаимодействия с божественным древом я знаю, что эта штука очень любит поесть, но оно может существовать даже без какой-либо внешней подпитки. Нужно просто перевести его на экономный режим, сделав так, чтобы десятихвосты не использовал какие-либо сверхъестественные силы и просто притворялся обычным деревом. Древо из деревни скрытого водопада превращает часть чакры пожираемых им людей в воду героя. Именно поэтому голод этой конкретной версии десятихвостого настолько велик. По сути, он постоянно расходует энергию для производства, поэтому он нуждается в плотном питании. Что касается обычного пожирания природной энергии, как это делало божественное древо Кагуи, то если бы оно питалось в меру, масштабных проблем с нанесением ущерба окружающей среде никогда бы не возникло в принципе. В конце концов, люди в этом мире вырабатывают духовную энергию, и именно она изливается из них, формируя энергию природы. И если этой энергии станет слишком много, то ее избыток неизбежно превратится во что-нибудь опасное. Таким образом, божественное древо Кагуи на самом деле не вредило планете, иначе вся жизнь из мира была бы уже давно высосана им. Вместо этого, Кагуя предпочла кормить свое дерево понемногу, очевидно не желая уничтожать местное население. Тем самым она разумно обеспечила себя и своего питомца источником возобновляемой энергии, потому что души в мультивселенной Наруто действуют по принципу вечного двигателя. Они производят энергию постоянно, и если с этой энергией что-то не сделать, как я уже упоминал ранее, ее избыток неизбежно приведет к мутациям, как это видно на примере Джуга и носителей проклятых печатей Орочимару, что означает появление различных монстров, обладающих огромной силой, но хаотичным и злым умом. Не удивлюсь, если именно избыток природной энергии вызвал формирование таких существ, как тот монстр, носителем которого стал съеденный десятихвостым генерал Страны Железа. А ведь есть еще нулехвостый, которого использовали ниндзя неба и та злая мерзость из Страны Демонов. Между прочим, о самой духовной энергии, которая является источником всего волшебного в этом мире, можно размышлять очень долго. Однако я ясно мог видеть ее с помощью своего Риннигана. Таким образом, ее существование не вызывало у меня каких-либо сомнений. И если обычная чакра, как правило, воспринималась мной в виде синего пламени, то духовную энергию я видел как некую массу черной жижи, похожую на нефть. Я обратил внимание на этот факт еще во время первого применения силы пути человека. Обычно духовная энергия просто вытекает, словно поток воды из крана, свободно разливаясь вокруг, но если кто-то прилагает усилия для контроля над своей чакрой, то эта черная жижа перетекает в их систему каналов чакры и используется для передачи мысленной команды, позволяя таким способом управлять ей. Конечно, когда я все это узнал, то у меня возник вопрос о том, куда именно пропадает духовная энергия из системы каналов чакры. Ответ был прост. Она сливается с ними, повышая качество и количество хранимой внутри них чакры. Например, для развития своих запасов чакры нужно просто использовать чакру внутри своего тела, иначе духовная энергия, которая применяется для контроля над этой чакрой, будет потрачена впустую. По сути, пока духовная энергия не покидает тело, она впитается системой каналов чакры. Но если она выйдет за пределы организма, то уже через мгновение станет частью природной энергии. Это также приводит к заблуждению о том, что тренировки тела – лучший путь к росту запасов чакры. Я и признаю, что сам раньше был ему подвержен. В конце концов, во время физических упражнений ниндзя, как правило, наполняют свои тела чакрой для повышения силы, восприятия, скорости и способности противостоять атакам противника. Это позволяет им не только тренироваться, накачивая мышцы, словно культуристы, но и улучшить свою способность применять чакру для расширения своих физических возможностей и усовершенствовать свой контроль над чакрой. Это же буквально тройная выгода. И из всего этого следует, что контроль над чакрой равен вашей духовной силе, которая выражается в количестве излучаемой вашей душой духовной энергии. Жаль только, что впитывать чужую духовную энергию у меня не получается. В лучшем случае, можно превратить ее в собственную чакру с помощью сверхсложной техники медитации, которую Хирука узнал, ограбив однажды монахов страны огня. Это одна из первых идей, которую я проверил после получения Риннигана. Мои глаза оказались попросту не способны поглощать духовную энергию, как обычную чакру или даже энергию природы. А та духовная энергия, которая попадает в тело вместе с чакрой другого человека во время применения медицинских техник или иллюзий, просто вытекает наружу, не принося вреда или пользы. Единственное исключение – теневые клоны. Духовная энергия, которая уходит на их формирование, всегда возвращение обратно к создателю. Более того, у теневых клонов и их создателя формируется особая связь, которая позволяет передавать им духовную энергию от своей души к телу клона. Поэтому клоны также могут контролировать чакру, а после их смерти, связь разрушается, позволяя мгновенно повысить силу души при помощи жизненного опыта, получив вместе духовной энергии еще и память клона. Кстати, откуда жаба-мудрец вообще взялся? Он был создан Кагуей с помощью сотворения всего сущего как черный зицу, или же эта жаба могла существовать в этом мире задолго до Кагуи, будучи одним из существ, мутировавших под действием природной энергии. После того, как я подумал об этом, в моей голове вновь возник ряд тревожных вопросов. Возможно ли, что до пришествия Кагуи, этой планетой тайно управляли жабы, а люди были просто их слугами? Насколько древним и могущественным жаба-мудрец был на самом деле? Сколько всего жаб существует в мире и какова будет их реакция на мое существование? А ведь я, пусть и невольно, но разрушил пророчество их любимого великого мудреца жабы. Вопросов было много, но не было ответов. Вместо этого в моем уме мелькали различные идеи, которые сильно отдавали бредовой теории заговоров в стиле той истории про убийство Кеннеди рептилоидами и про то, что Земля на самом деле плоская или что высадки на Луну никогда не было. Немного поразмыслив, я пришел к выводу о том, что жаба-мудрец вполне мог быть древним божеством этого мира, рожденным от веры, как и многие другие богоподобные сущности из различных вымышленных историй в жанре фэнтези. Люди также могли поклоняться ему, питая старую жабу духовной энергией, чтобы поддерживать существование старого земноводного. Возможно, что именно так он и другие члены его вида могли становиться еще сильнее, культивируя духовную энергию, словно самые настоящие китайские культиваторы. Размышляя об этом, я понял, что мир Наруто изначально являлся так называемым миром культивирования, которые очень часто встречаются в историях китайских авторов. Мудрецы в целом похожи на традиционных даосов, а те же Ацуцуки очень хорошо вписались бы на роль так называемых демонических культиваторов, которые вместо того, чтобы мирно поглощать духовную энергию или же энергию природы, пожирают живых существ и впитывают силу, которой они обладают. Можно даже предположить, что страна жаб, где проживала раса земноводных, была просто одним гигантским храмом, который мог быть построен для него его рабами-людьми. Скорее всего, жаба-мудрец иногда даже создавал себе святых или избранных бога, которых обучал использовать искусство мудреца, превращая их в себе подобных, точно таких же мерзких и грязных жаб. И это бы объяснило, почему образ жизни и культура жаб, а также других призывных зверей, настолько похожи ту, что имеют люди. Ведь они изначально могли быть людьми, пока не потеряли свой истинный облик, превратившись в зверей, так же как Наруто едва не превратился в жабу. В рамках этой теории их очевидные потребности в заключении контрактов на призыв с людьми становятся вполне объяснимыми. В конце концов, потеряв свою человечность, они стали бы такими же паразитами, как жаба-мудрец и члены клана Ацуцуки. Даже мой ворон берет ежедневную плату за свою услугу в виде чакры, хотя, учитывая мои нынешние резервы, поддерживать его для меня совершенно не обременительно. Отсюда можно предположить, что хотя бы один из предков моего крылатого питомца был каким-то божеством, вроде жабы-мудреца или же беднягой, которому в отличие от Наруто не хватало таланта или же просто не повезло во время освоения режима мудреца. Я так уверен в этом из-за того, что обычные прирученные звери, вроде тех собак и Нузука, так же как и обычные ниндзя, просто не обладают способностью питаться передаваемой им чакрой или продлевать свою жизнь с ее помощью. Более того, они даже не имеют возможности научиться этому, так же как обычный человек, не обладающий генами космических пришельцев, никогда не сможет пробудить Ринниган, как бы он ни старался. Однако появление Кагуи разрушило монополию на власти и привело к тому, что люди стали более склонны поклоняться могущественной, красивой и вечно молодой инопланетянке, а не какой-то там уродливой и вонючей старой жабе. Я бы не удивился, если бы Кагуя поняла принцип божественности и научилась использовать поклонение людей, чтобы питать саму себя и божественное древо, тем самым ускоряя формирование плода чакры. Таким образом, с ее стороны запрет на поклонение другим божествам кажется логичным ходом, который имеет глубокий смысл и потенциально мог принести ей огромную выгоду. «Ладно», — решил для себя я, отложив тревожные вопросы в сторону, «вначале мне следует попросить Хирука вернуть Узумаки Кушину в мир живых с помощью нечестивого воскрешения и подкупить ее воскрешением сына и мужа. А вот уже потом, я разберусь с жабой-манипулятором и отправлюсь на Луну, чтобы связаться с Кагуи, чтобы узнать больше о клане и о Цуцуки, а затем». Мои размышления были прерваны громким криком. Именно тогда я наконец-то вспомнил, что все это время молча стоял в каюте Карин, которая теперь вернулась в реальный мир, оправившись от потери сознания. Она выглядела очень бледной и была занята тем, что, вскочив с кровати, со страхом оглядывалась по сторонам. Совершив серию глубоких вздохов и выдохов, Карин наконец-то пришла в себя и успокоилась. Разумеется, у нее не могли не появиться ко мне некоторые вопросы, ведь после ее пробуждения, она должно быть уже ясно ощущала присутствие Фуу, которая находилась в своей каюте, менее чем в трех десятках метрах от Узумаки, обладающей колоссальными сенсорными способностями. Естественно, Карин не могла не обратить внимания на тот факт, что та все еще жива. Находясь на корабле, Фуу не соизволила скрыть свое присутствие, и любой приличный ниндзя-сенсор мог бы легко ощутить ее, даже не пытаясь. Хм, мне также не стоит забывать про план своего усиления, а для этого мне придется навестить континент Темуджина. Вспомнил я, наблюдая за выражением чистого гнева, которое промелькнуло на лице Карин, пожалуй, мне стоит отправиться туда прямо сейчас. Итачи-сан, прошипела она, скрипя зубами. Да, Карин, с улыбкой на губах, осведомился я. «Дай мне себя ударить». Услышав ее слова, мне оставалось только незамедлительно открыть дверь и выйти из каюты Карин быстрым шагом. В конце концов, я не был склонен к мазохизму в отличие от преследующей меня девочки из клана Узумаки. «Сейчас я...» «Стой, куда ты бежишь?» — прокричала Карин, когда, перейдя с быстрого шага на бег, она атаковала меня возникшими из ее спины цепями. «Если ты хочешь кого-то избить, то можешь попросить о помощи у Фуу». Ее уникальный класс, груша для битья, развился до максимального уровня, благодаря ежедневной практике и благотворительной деятельности со стороны сострадательных жителей ее родной деревни, вежливо пояснил я, когда, остановившись, махнул рукой на прощание, легко защищаясь от попытки связать себя с помощью Камуи. «Ладно, я пойду. У меня внезапно образовались важные дела, однако мои успехи на ниве защиты от разъяренной маленькой девочки не продлились долго». Карин соединила руки в молитвенном жесте, и под ее ногами возник круг из странного вида символов. Я быстро осознал, что она собиралась применить запечатывающую технику, которую ей повезло научиться благодаря урокам Ханаки. Я был очень хорошо знаком с образовавшейся на полу печатью, ведь сам ранее расспрашивал старшую сестру Таюи о способах заблокировать само пространство и время. Мне не верилось, что у клана Узумаки не было техник для противостояния с такими противниками, как Ишики, Обита и Кагуя, которые обладают очень неприятными для меня способностями. Вскоре после нашего переезда на гору Шумисин, Ханака ответила на заданный мной вопрос, развеяв мои сомнения. Именно та техника, которую планировала использовать Карин, должна была лишить меня возможности и дальше использовать Камуи или сбежать с помощью Йоми. «Итачи-сан, ты злой», — заявила Узумаки и, надув щеки, посмотрела на меня обиженным взглядом. «К сожалению для Карин, я не собирался просто стоять на одном месте. Без явного подыгрывания с моей стороны, она была способна догнать меня разве что во сне и в своих мечтах, и никакие крики или мольбы не позволили бы ей меня остановить. В результате, я благополучно выбежал на палубу корабля, оставив Карин позади. Оказавшись под открытым небом, мне оставалось только подпрыгнуть вверх, активировать режим мудреца шести путей и полететь на запад, где предположительно находились те земли, существование которых являлись тайной для жителей континента, что в далеком прошлом стал домом для матери мудреца шести путей. Глава 33. Посещение другого континента принесло мне большое разочарование. Я пролетел над ним, став свидетелем сцен почти повсеместного опустошения и разрухи. Один только этот вид вгонял в депрессию, поэтому мне не хотелось надолго задерживаться в этих местах, и я предпочел найти отдаленную, но мирную страну, чтобы познакомиться с местной культурой, а особенно с их кухней и заодно получить информацию о состоянии этих земель. Местные жители, как оказалось, все-таки обладали чакрой, хотя и не владели техниками ниндзя или печатями. Многие из воинов этого континента, которых мне повезло увидеть своими глазами, когда я просто пролетал мимо, как и самураи, обладали способностью повышать свою физическую силу, скорость, восприятие и стойкость с помощью чакры. Некоторые из них даже овладели техникой, сравнимой с атаками в форме полумесяца, которые любят применять в стране железа. Впрочем, те, кто был способен на это, считались великими мастерами фехтования и встречались на всем континенте Темуджина крайне редко. Мне довелось услышать крики целой небольшой группы солдат в однотипной броне, когда они буквально вопили об этом после того, как их враг в одиночку убил одного из них при помощи волны чакры, которую он запустил вместе со взмахом своего меча. Таким образом, я бы не удивился, если бы кто-то сказал мне, что способные на такие подвиги личности были для местных жителей почти такими же легендарными существами, как хвостатые звери на континенте ниндзя. Мое путешествие закончилось в одной мирной и маленькой горной стране, расположенной на окраине материка, который оказался устроен совсем не так, как я ожидал. Он был совсем не похож на массив суши, который мог бы возникнуть естественным путем. Вместо этого весь континент растянулся с юга на северо-запад тонкой полоской земли, похожей по форме на линию в виде полукруга. Страна, которую я посетил, называлась Ридаку, и от границы страны огня ее отделяло примерно 10 тысяч километров. Если я правильно запомнил, то расстояние от Москвы до столицы Южноафриканской республики было примерно таким же. Мне повезло узнать об этом благодаря одному из изобретений Мадо, которое он подарил мне в качестве демонстрации его способностей как безумного ученого. Созданное им устройство измеряло направление и дальность от той точки, где располагается маяк, закопанный Мадо на южном побережье страны огня, вплоть до того места, где происходила его активация. Забавно, что даже с учетом абсурдного пути, которого пришлось бы проделать для того, чтобы добраться от Ридаку до страны огня, местный премьер-министр все равно планировал вторгнуться туда только для того, чтобы получить новый источник воды. Эта идея прекрасно демонстрирует его истинный уровень интеллекта, но еще точнее говорит о почти полном отсутствии оного. Однако, раз уж премьер-министр Ридаку решил поддержать отца Карин в его стремлении создать армию динозавров-зомби из куриц, то уж желание вторгнуться в самую могущественную страну в мире, что располагается на противоположном конце света и находится под защитой буквально бога во плоти, в сравнении с этим не кажется таким уж безумным. Когда по прибытию в Ридаку я осматривал местные достопримечательности, а именно посещал самые роскошные дороги из местных борделей, то неожиданно для себя вспомнил о тех нелицеприятных моментах истории, которые связаны с этой страной. И именно тогда мне резко захотелось побиться головой об стену из-за столь откровенного проявления идиотизма. Конечно же, это был просто еще один пример нелогичного бреда из филлеров Барута, который не выдерживает контакта с реальностью. Но это также, в очередной раз, показывало, что мозг у людей в этом мире отключается в тот момент, когда они решают сделать нечто характерно злобное, например, захватить мир или противостоять главному герою. Разумеется, я сам не собирался допускать таких ошибок в будущем и даже уже неоднократно говорил себе об этом в прошлом. Однако, в последнее время с возросшей силой разного рода соблазны также резко усилились, а мое терпение заметно ухудшилось. И глупость премьер-министра Ридаку послужила мне хорошим напоминанием о моих недостатках. Ведь если я окончательно расслаблюсь, то однажды могу обнаружить себя раздавленным под весом сюжетной брони главного героя, как и все остальные злодеи. И чтобы не забывать о них, мне пришлось навестить ближайшего кузнеца, попросив его выгравировать нужные мне слова на полоске металла, которую я потом встроил в созданную мной, с помощью сотворения всего сущего, повязку. И отныне надпись в форме классических японских иероглифов на ней гласила: «Я – хороший парень». Таким образом, в тот день, когда я посетил Ридаку, я поклялся носить ее так же, как другие ниндзя носят на своих головах символы тех скрытых деревень, к которым они принадлежали. Так или иначе, но ознакомившись со слухами и разграбив мозги парочки богатых торговцев, что часто путешествовали, а потому были в курсе информации о других местах этого континента, я с чистой совестью прыгнул в портал Йоми. Мне больше совсем не хотелось оставаться в этих землях, поэтому вернуться обратно на корабль, как можно быстрее, было лучшим решением. Лежа на кровати в своей каюте, я медленно, но верно погружался в депрессию. Мой план для использования шинигами на жителях другого континента провалился. Их запасы чакры просто не позволяли мне это. Фактически, у них было ее даже больше, чем у среднестатистического жителя таких государств, как Страна Огня или Страна Ветра. Мне оставалось только предположить, что это, вероятно, следствие генетического наследия той древней цивилизации, к королевской семье которой принадлежали предки Темуджина. Больше думать об этом просто не хотелось. Глубоко вздохнув, я встал и подошел к зеркалу, задумчиво глядя на проявившийся в отражении пожелтевший белок и красную радужную оболочку глаз с узором из четырех томоя. Еще одна запятая добавилась к тем трем, что я получил после пробуждения Риннигана. Это лишь следствие слияния моих глаз с глазами Обито. Интересно, что красный Риннеган, который ранее принадлежал Мамашике, в сравнении с Мангекью Шаринганом фальшивого Мадары, не оказал какого-либо видимого влияния на узор зрачка. «Ладно», — сказал себе я, издав очередной протяжный вздох, — «это не имеет значения». Открыв дверь каюты, я покинул помещение, сразу же столкнувшись взглядом с Таюей, которую, судя по недовольному лицу, ее старшая сестра вновь принудила драить палубу корабля. Ханака не оставила надежды привить своей младшей сестре хотя бы часть свойственного ей самой рабского менталитета. Бывшая рабыня, чьи мозги были тщательно промыты в одном из борделей страны железа, пристально смотрела на Таюю, попутно едва слышимым голосом читая ей лекцию о важности служения своему хозяину. Ханака незамедлительно обратила внимание на мое присутствие и покорно склонила голову, резко оборвав свою речь. «Твои глаза цвета мочи, как и всегда, раздражают одним только видом», заявила мне Таюя, которая, нахмурив брови, указала на меня кончиком находящейся у нее в руках швабры. «Мои кулаки сжались, когда желание, живущее в моем сердце уже более двух месяцев, внезапно пробудилось. Я искренне возжелал схватить младшую сестру Ханаки за шею и придушить ее, как Гомер Симпсон душит своего сына Барта. Остатки моей морали оказались единственным фактором, который сдержал мои руки. Ведь с учетом моей нынешней физической силы, я мог бы случайно сломать Таюе шею, даже не имея реального желания убить ее, а желая скорее напугать и проучить. К счастью для младшей сестры Ханаки, ее спасла моя цельнометаллическая, словно брата Эдверда Элрика, воля, отточенная во время долгих лет споров с тупыми школьниками на интернет-форумах, утверждавших, что аниме и манга Боруто – это величайший шедевр в истории планеты Земля. Именно поэтому я просто проигнорировал присутствие и слова Таюи, сделав вид, что ее не существует. Однако если мне удалось совершить этот подвиг, то кое-кто другой явно не собирался сдерживаться. В конце концов, далеко не все люди в этом мире были так же терпимы, как я. «Прочь, бордельная шлюха!» — подала голос Фуу, отвесив мощный апперкот, который поразил младшую сестру Ханаки сокрушительным ударом в челюсть. Таюя оказалась подброшена в воздух. Ее тело трижды комично перевернулось в полете, разбрасывая по палубе капли крови наравне с осколками разбитых вдребезги зубов, прежде чем издать булькающий звук, столкнувшись с поверхностью воды всего в нескольких метрах от кормы корабля. Глядя на это зрелище с довольной улыбкой на лице, я сразу же понял, что если бы не стойкость, дарованная Таюе родословной Узумаки, то младшая сестра Ханаки уже здоровалась бы с собственной матерью в чистом мире. «Хорошая работа», — похвалил я, подойдя к краю палубы, чтобы лично засвидетельствовать пузырьки, что вырывались изо рта пошедшей на дно Таюи. Карин вскочила со стула, на котором она сидела и ахнула, распахнув рот в приступе шока. Фуу, что раньше болтала с ней о чем-то бессмысленном и бесполезном, довольно кивнула и подошла ко мне, окинув меня вопросительным взглядом. «У тебя развилась амнезия, Итачи-сан?» — спросила она, задумчиво скрестив руки на груди. «Нет», — ответил я, покачав головой, — «ты можешь получить свою плату за успешное завершение поисков Амадо в любой момент, если хочешь, даже прямо сейчас». «Да», — воскликнула Фуу, словно выиграв джекпот в игровом автомате, и маниакально вскинула вверх обе руки. Пока мы с Фуу неторопливо разговаривали, Ханака призвала единственную доступную ей золотую цепь и использовала ее, чтобы вытащить из-под воды свою младшую сестру. По сравнению с Карин, старшая сестра Тююи была способна вызвать только одну такую запечатывающую цепочку. Их общее количество и длина уступали тем, что может призвать Карин в 10 раз. И этот пример очень хорошо демонстрировал разницу в талантах между двумя Узумаки. Впрочем, Тююи на их фоне была самой бездарной. Ее запасы чакры находились лишь на уровне Чуунина, сенсорные способности почти отсутствовали, а навыки в запечатывающих техниках были самыми жалкими из всех людей с родословной Узумаки на борту моего корабля. На самом деле, если не считать любителя черных пантер из скрытого облака, то ее талант в области печати был самым ничтожным из присутствующих в 500 метрах от меня людей. «Послушай», — сказал я, обращаясь к Ханаке, которая уже успела вытащить свою Тююю на палубу корабля и была занята тем, что пыталась сделать ей искусственное дыхание рот в рот, «если твоя сестра не изменится, то она навсегда останется на днище, как Какоми». «Хэммэмэм», — задумчиво промычала Карин. Она уселась за стол и, подперев подбородок правой рукой, с любопытством спросила: «А кто такая Какоми, Итачи-сан? Еще один твой загадочный друг? Ты прекрасно знаешь, что у меня, как и любого великого человека, нет друзей, Карин», — гордо заявил я, вновь покачав головой. «Однако, хотя друзей нет, зато есть вечные интересы». «Ты так и не ответил. Итак, о Какоми», — грубо встряла в разговор Фуу, — «что же это за человек? Просто кто-то из Гинши, то есть из Тиевата», — поспешно заявил я. «А Тиеват действительно существует, Итачи-сан?» — осведомилась Карин, окинув меня скептическим взглядом. Ее вопрос остался без ответа, потому что я схватил Фуу в охапку и побежал в лабораторию к Хирука, вниз по лестнице, ведущей под палубу корабля, планируя организовать ей пересадку моей проклятой печати. Впрочем, благодаря Фугаку, я заранее знал о том, что пересадка пройдет успешно, но мне хотелось бы увидеть своими глазами, как будет выглядеть Фуу под действием трансформации проклятой печати лично, а не через воспоминания, искаженные его мыслительным процессом. Я был убежден, что это зрелище будет интересным. В конце концов, если верить словам Орочимару, которые были сказаны мне еще 2 года назад, новый облик формируется на основе подсознательных предпочтений человека, ставшего носителем проклятой печати. И мне искренне хотелось оценить подсознательные предпочтения Фуу. Мы вновь собрались на палубе корабля пару часов спустя. Если не считать чернокожего узника лаборатории Хирука, который все еще был заключен внутри нее, то все остальные члены моей команды захотели прийти сюда по собственной воле. «Интересно, ты тоже думаешь, что у нее вырастут рога, как и у тебя, Итачи-сан?» — осведомилась Карин с ухмылкой на губах. Я предпочел не отвечать на этот вопрос и молча проигнорировать ее слова, но Хирука, проявив навязанные ему катамацуками дружеские чувства, не мог оставить ее слова без ответа. Он недовольно пробурчал что-то невразумительное, но явно угрожающее, после чего окинул Карин злым взглядом, которым обычно удостаивал людей, что, по его мнению, должны быть подвергнуты тщательному вскрытию на лабораторном столе. Потенциальная жертва бесчеловечных экспериментов из клана Узумаки испуганно вздрогнула, опустив голову, опасаясь встречаться с ним взглядом. «Я начинаю», — объявила Фуу громким голосом. «Можешь не торопиться», — высказалась Тююя, гневно скрипя зубами, восстановленными мной всего пару минут назад благодаря исцеляющей силе Инари. «Всем здесь все равно наплевать на тебя». Мы с Хирука, который смотрел на Фуу жадным до знаний взглядом, дрожащие от страха перед возможной вивисекцией, Карин, а также, теперь уже полностью здоровая из-за просьбы ее сестры, Тююи и моей самопровозглашенной рабыни Ханакой, неподвижно стояли под светом заходящего солнца и с интересом наблюдали. Стоит отметить, что Фуу никого из нас не разочаровала. Ее тело вспыхнуло белым светом, изменяясь под воздействием проклятой печати. Это зрелище вызвало у меня приступ резкой ностальгии, а затем и вовсе напомнило мне о ярких трансформациях Сейлор Мун и ее полоумных коллег, что носили имена, данные им в честь планеты, хорошо знакомые поклонникам жанра Маха Сёдзи. Подумав об этом, я не смог удержаться от смеха. Так или иначе, но в отличие от мусорных печатей подручных Орочимару, та версия проклятой печати, которую носил на себе я, обеспечивала максимальные преимущества при первой и единственной активации. Более того, применение проходило практически мгновенно и без какой-либо заметной задержки. Через долю секунды, Когда яркий белый свет, излучаемый Фуу, развеялся, она уставилась на меня так, словно была раздражена моим громким хохотом. Впрочем, если бы не способность моего Риннигана, который позволял мне читать воспоминания в режиме реального времени, едва ли бы я смог это понять. В конце концов, теперь лицо Фуу было скрыто за белой круглой маской, которая была лишена каких-либо признаков отверстий для носа и глаз. Ее кожа также почернела, а одежда Фуу, как и обувь, лопнула и разорвалась, демонстрируя коренастое, но очень мускулистое телосложение, лишенное каких-либо половых признаков. «Невозможно!» — воскликнула Карин, которая казалась потрясенной представшим перед ней зрелищем. «Когда я увидел то, во что превратилась Фуу, смех охватил меня с новой силой. Глаза Карин, которая стояла рядом, закатились, и она, коротко вскрикнув, потеряла сознание, явно вспомнив о том, что ей пришлось пережить в пространстве Цукиёми. Мне пришлось схватить ее за локоть, чтобы удержать от удара затылком об деревянную палубу корабля. «Фуу, пожалуйста, ответь мне честно», — попросил я, пристально глядя на дочь четвертого Рейкаге. «Ты все это время была тайно Хиличурлом, или же просто решила сменить имидж, чтобы быть больше похожей на своего отца? Если так, то могу тебя заверить, что несмотря на окончательное почернение твоей кожи и наличие этих длинных, но странных ушей, белой гривой только трех пальцев на ногах, теперь ты действительно похожа на него больше, чем когда-либо прежде». «Да», — согласилась со мной Таюя, — «эти ярко выраженные мускулы демонстрируют безусловную схожесть между вами. Тот вонючий старый насильник был бы рад увидеть тебя в таком виде. В таких случаях принято говорить, что яблоко от яблони недалеко падает», — заявил я, вспомнив известную многим обитателям планеты Земля пословицу: «От одного гнилого яблока весь склад загнивает», — добавила младшая сестра Ханаки, окинув Фуу презрительным взглядом. Услышав слова Таюи, я тихо рассмеялся и продолжил заниматься этим следующие 5 минут. Оценив мою реакцию, Фуу сразу же вернулась в свою человеческую форму, отбросив свою истинную сущность чистокровного тиеватского хиличурла. Закутавшись в плед, поданный ей услужливой Ханакой, она посмотрела на меня с плохо скрываемой обидой и удалилась в свою каюту в компании Карин, которая к тому моменту уже успела вернуться в сознание. «Может быть, Карин рассказала Фуу о хиличурлах», — размышлял я, глядя на исчезающее за горизонтом солнце. «Возможно, она сообщила и о том, как убила иллюзорную версию Фуу в пространстве Цукиёми. Это могло сильно повлиять на представление Фуу о самой себе. Я просто не мог придумать никакой другой причины, почему ее форма проклятой печати — это хиличурл. Даже после обсуждения с Хирука никакие идеи, которые могли бы направить меня на поиски ответа, не приходили ко мне в голову». «Это не так уж и важно», — уныло прошептал я, устало упав на кровать в своей каюте. «Вместо этого мне стоит решить, как разумно использовать мою уникальную технику шинигами. Мои надежды на ее использование упирались в наличие чакры у людей континента Темуджина. Вот только теперь стал очевиден тот факт, что эта идея провалилась. И что делать для продолжения плана по собственному усилению, мне было категорически непонятно. Мне пришлось уныло лежать на кровати, задумчиво глядя в потолок, пока очередная пословица не возникла в моем уме. Обдумав ее, я решил отложить решение своих проблем на следующий день. «Как там было сказано», — прошептал я, погружаясь в сон, — «утро вечера мудренее, не так ли?» К сожалению, пословица, в моем случае, была неактуальна, и утром ничего не изменилось. После пробуждения, я пролежал на кровати еще полчаса, прикидывая в своем уме различные идеи, спонтанно пришедшие мне в голову. Прошел почти час прежде, чем мне удалось осознать, что очевидного решения у меня не просто нет, но и вряд ли оно будет в ближайшем будущем. «Хаем», — задумчиво промычал я, — «может быть, стоит спросить совета у кого-то еще?» С глубоким вздохом, который казался мне самому наполненным надеждой, я встал и вышел из помещения. Палуба встретила меня голосами Карин и Фуу, которые обсуждали расизм жителей страны Снега. Они сидели за столом и общались между собой, отбросив прежнюю враждебность. Разумеется, Фуу находилась в человеческой форме, а не в виде хиличурла, в которого она отныне склонна превращаться под действием проклятой печати. Не удивлюсь, если общие трудности и единый враг в моем лице сплотили их, позволив им найти общий язык и оставить ссоры и конфликты позади. Мысленно оценил ситуацию я. «Может быть, мне действительно втайне от самого себя и непонятно, как удалось развить навык психиатрии. Не удивлюсь, если эта способность все время была моим золотым пальцем и читом Исикай, который я, как и любой уважающий себя попаданец, получил после перерождения в другом мире. Во всяком случае, я намного лучше разбираюсь в данной теме, чем любой другой человек в этом мире или даже разумная жаба, обезьяна, собака, кошка или змея. Ведь как бы хорошо эти звери не владели режимом мудреца, им не суждено понять людей. Да, вот насколько я хорош. Неожиданный приступ самовосхваления повысил мне настроение, возводя его до максимального уровня. Мое чувство собственного величия также моментально скакнуло вверх. По сути, любые неприятные чувства в моем сердце чудесным образом пропали без вести, словно ниндзя-отступники, сбежавшие из скрытой деревни. ПФФ. Эти люди решили, что раз я выгляжу безобидной, то они могут выместить на мне всю свою злобу. Громким голосом пожаловалась Фуу, издав фыркающий звук, трусы. Если бы они так отнеслись к ниндзя-деревне скрытого облака, как относились ко мне, то, возможно, их жалкий остров не подвергался бы ежегодному разграблению, а их дочери, сестры, матери и жены не были бы похищены, а их животы не оказались бы наполнены той мерзкой склизкой жидкостью. Эти люди могут быть даже в чем-то хуже, чем те придурки из скрытой травы, согласилась с ней Карин, непонятным образом пропитавшись идеалами феминизма. Именно так, все мужчины, зло, как и Итачи-сан. Ой, потрясенно воскликнул я, подойдя к ней сзади, пожалуйста, скажи это снова. Кажется, кто-то наложил на меня звуковое гендзюцу, или я просто ослышался, или, быть может, у меня начались слуховые галлюцинации. Затем я разразился праведной речью о вреде феминизма и склонности зараженных вирусом феминизма женщин создавать такие ужасные вещи, как новый сериал по вселенной «Звездных войн» под названием «Аккалит», первые серии которого мне не повезло посмотреть незадолго до попадания в мир Наруто. Тот день, когда я лично оценил эту искаженную версию истории о далекой-далекой галактике, стал одним из самых худших за две мои жизни. После просмотра желчь подступила к моему горлу, а желание осквернить экран моего компьютера потоком рвоты было сильно как никогда раньше.